Глава 25. Просто лекарка. Лида, несколькими часами ранее. Только мы подъехали к первому посту и вышли из машины, так я сразу наткнулась взглядом на Тараса. Впрочем, он был не менее удивлен моему появлению. Держаться. Главное — держаться. Я прошла мимо него и направилась в сторону военных, чтоб отметиться. Уже после краем глаза заметила, что Олег о чем-то с ним разговаривает. Сначала трахнул эту, Варю, теперь и с Тарасом так мило беседует, предатель. А нет, все нормально. Олег хорошенько врезал ему, отчего у Тараса подкосились ноги и перехватило дыхание. Я даже улыбнулась от этой картины. Приятно-то как. Жалко только, что всего один раз ударил. «Ваших друзей все в порядке?» — взволнованно спросил один из постовых, косясь в сторону псиоников. «Да они просто дурачатся, не обращайте внимания». Невозмутимо ответила я. «Отметили? Ну, я пойду тогда». «И зачем им вообще три блокпоста? Живым хватит одного, а мертвые точно отмечаться не будут. Глупость какая-то. Это все человеческая тяга к бюрократии. А может, местные только так себя в безопасности чувствуют? Эдакая дань старым мерам предосторожности». Когда мы закончили все процедуры, к нам подбежала Катя и повисла на шее у Олега, чем немало удивила нашу новую знакомую Варвару. Та вскинула брови и с интересом посмотрела на меня. Она ведь искренне считала, что мы пара. Впрочем, так и есть, наверное. Раз уж на нашей планете все пошло по пушному зверьку, то к чему соблюдать нормы старой морали? Устроим Олегу небольшой гарем, а если накосячат, будем вместе его убивать. Все-таки он у нас парень крепкий. Может, даже Варю подключить придется, а то мы вдвоем можем и не справиться. Господи, что за дурь в голову лезет? Сразу после Катя подошла уже ко мне и также крепко обняла. «Я за вас очень волновалась», — серьезно сказала она. «Мы тоже только недавно вернулись, причем без половины отряда. Тяжелая поездка была». «Как без половины?» — удивился Олег. «С вами же Радж был. Вы на кого там нарвались?» «На Антонину. Только вот об этом тебе лучше с Лексом поговорить. Это они с ней столкнулись. Я в этот момент в лагере была, так что знаю все только по рассказам». Лев Михайлович повел устраивать Варю, Свету и Елизавету. Шамиль с ребятами ушли по своим делам, а мы с Олегом и Катей двинулись в исследовательский центр, где сейчас должен был находиться Лекс. Пока шли, проходили мимо кафе, в котором Тарас, Кристина и еще одна неизвестная мне девушка о чем-то мило беседовали. И как они могут быть такими спокойными? Хотя какая мне разница? Пусть делают, что хотят. Когда оказались в лаборатории, Олег что-то долго и эмоционально обсуждал с Семеном. Казалось, что ученые не особо хотят с ним разговаривать, и какая кошка между ними пробежала. У меня вообще иногда складывается ощущение, что люди вокруг все время от меня что-то скрывают. В исследовательском центре Лекса уже не было, и нам пришлось идти на соседнюю улицу, где базировался военный штаб. Оказавшись снаружи, я поняла, что арта начала греметь еще сильнее. Это меня немного напрягло. Неужели мы как раз под начало сражения вернулись? Получается, хорошо, что рано закончили, иначе потом могли просто не прорваться в город. Катя сказала, что знает, куда идти, и привела нас в одно из зданий, плотно окруженных военными. Кто-то смеялся, кто-то нервно курил, другие же беседовали с женами и детьми, которые словно провожали их куда-то. Невольно подумала, что немножко завидую им. У кого-то хотя бы семья есть. На первом этаже здания в одной из комнат собрались человек 10. Лекс и еще несколько мужиков стояли над картой и что-то активно обсуждали. «Здравствуй. Вовремя же вы вернулись». Лекс протянул Олегу руку. «Встретили нашу старую знакомую в этом квадрате». Он несколько раз постучал пальцем по месту на карте. «Еле ноги унесли. Хорошо, хоть Радж прикрыл. Хороший мужик. Жалко не понять его ни хрена. Хоть бы русский на досуге учить начал». Я встала в углу комнаты и стала слушать, как большие дяденьки ведут важные беседы. «Как вы вообще ушли?» «Если честно, нам просто повезло», — задумчиво произнес Ищейка. «Она за первые секунды положила почти половину отряда, а потом почему-то не погналась за остальными. Думаю, если бы мы вступили в бой, то сейчас бы с тобой не разговаривали». «Да уж», — прокомментировал услышанное Олег. «Но во всем этом есть и хорошая новость». «Это какая?» «Смотри. Большая часть зомби идут со стороны Москвы. Она находится сильно южнее, и рядом с ней всего несколько тысяч зомби и пара десятков мертвых псиоников. Это данные из беспилотников. Возникает ощущение, что Тоня ходила куда-то на юг а сейчас возвращается к своей армии. Можно попробовать атаковать ее, пока она не соединилась с остальными силами». «Что вы вообще там делали?» «В обход шли», — буркнул он. «Пришлось повелять, чтобы западню не угодить». «Так в чем проблема? Устройте им огненный ад и дело с концом», — предложила я. Мужики разом обернулись в мою сторону. «Пытались уже, но она все снаряды отклоняет в сторону», — ответил Лекс. «Есть еще один вариант. Для этого мы сейчас собираем группу. Точнее, решаем, как поступить. Нам надо атаковать Антонину, а для этого мы хотим поднять авиацию и добавить к артиллерии атаку с воздуха». «Вы же говорили, что к самолетам не подобраться». «Добраться не такая проблема. Проблема в расчистке аэродрома и последующем уходе оттуда. Для этого я хотел послать туда вас». «Нет», — резко ответил Олег. «В смысле нет?» «Посылайте туда другие группы. Я же соберу людей и буду готов атаковать, если у вас не получится. Ты прав. Стоит ей соединиться с основными силами, и мы хрен до нее доберемся». «Разумно. Ну хорошо, давай рассмотрим этот вариант». Меня с собой Олег брать не захотел. Впрочем, как и Катю. Зато взял Таню с Варей и индуса этого, Раджа. Нас же отправили с частью освободившихся псиоников и группой Шамиля расчищать аэродром. Летчиков послали вместе с нами, и, судя по их разговорам, те морально готовы к тому, что это будет вылет в один конец. Я не очень понимала, куда именно мы едем, как они собираются заправлять самолеты и нужен ли им вообще какой-нибудь диспетчер. Мне поставили задачу убивать зомби и лечить раненых. Остальное не моя забота. Через 40 минут после выезда из Твери мы въехали в какую-то военную часть. Как ни странно, мертвецов тут было более чем достаточно. И это несмотря на то, что территория была огорожена. Можно было подумать, что все это местные солдатики, но тут хватало и людей в обычной одежде. Хотя я слышала, что во многих частях строят дома для семей военных. Может, тут как раз такой случай. В любом случае, нам пришлось спешно выскакивать из машины и начать расчищать путь. А дальше пошла сплошная круговерть. Катя ослепляла мертвецов, а я убивала их, используя прикосновение смерти. В один момент это вообще стало походить на какую-то игру. Обычные зомби вообще ничего не могли нам сделать. Я даже немного увлеклась и с минуту просто уворачивалась от укусов мертвых, удивляясь тому, насколько быстрее стало. «Подруга, ты давай посерьезней!» Внезапно послышался голос Шамиля. «Парни жизнями вообще-то рискуют, а ты развлекаешься тут!» «Извините». Я резко смутилась, понимая, что он прав. «Нам куда дальше?» «Проверьте казармы, а мы пока летной полосой займемся». «Есть!» — козырнула я. Но Шамиль, кажется, подумал, что я издеваюсь, после чего выругался на своем языке и недовольно пошел в сторону аэродрома. «Лид, давай действительно посерьезнее», — сказала подошедшая Катя. «Ты говорила, что у тебя новая способность появилась. Может, попробуешь ее применить в казармах? Там как раз замкнутое пространство». Я покачала головой. «Насколько поняла, она действует как отравляющий газ. Следовательно, для того, чтобы туман сработал, зомби надо начать дышать, а это маловероятно». «А ты пробовала с составами поработать?» — не сдавалась Катя. «Неужели это только против псиоников и людей работает?» «Похоже, что так». У меня в голове неожиданно появилась одна мысль. «Так, жди меня тут. В казарму я пойду сама. Но ничего со мной не произойдет. На крайний случай начну кричать, что убивают. И не забывай про рацию. Мало ли бойцам Шамиля помощь понадобится какая-нибудь». «С ними другие псионики», — отмахнулась девушка. «Все равно, я сейчас». На самом деле идею мне подал Олег, причем сам того не понимая. Когда мы отбивались от мертвых в Рыбинске, он сказал, что я своим туманом закрыла всем обзор. Только вот есть одно уточнение. Походу, я была единственной, кто продолжал все видеть. Для меня это выглядело как небольшая дымка. Причем приближение мертвых я тоже видела, и только собиралась дать сигнал к отступлению, как появился Олег. Хотя ладно, чего я себе-то вру. Просто немного увлеклась, потеряла над собой контроль и перестала следить за окружающей обстановкой. Так что мы действительно могли сильно встрять. Но сейчас мне надо было попробовать использовать туман для ослепления. Когда обычных зомби будет не так много, то я для них и так недосягаема. А что, если их будет чуточку больше, и они будут в замкнутом пространстве? По идее, если я с помощью тумана закрою им обзор, то они вообще станут как слепые котята и будут ориентироваться исключительно на слух. Я проскользнула в казарму и тут же поняла, что немного сглупила. Надо было сначала запустить туман, а уже потом лезть самой. Сейчас же все присутствующие внутри зомби среагировали на скрип открывающейся двери и бросились в мою сторону. Как только я выпустила туман, они резко остановились и начали крутить головами, словно пытались уловить хоть какой-нибудь звук. По моим прикидкам, внутри их было не меньше 20. Нормально для того, чтобы немного поэкспериментировать. Я аккуратно взяла лежавший рядом с тумбой крем для обуви и швырнула его в сторону. Зомби сразу же среагировали на звук и бросились на источник его появления. «Превосходно», — подумала я про себя. «Главное — создавать им отвлекающий шум, и тогда мне вообще ничего бояться не надо будет». Спокойно прошлась по всем этажам казармы, убила около 60 мертвых. Судя по всему, когда все началось, они решили тут спрятаться. Но так как часть из них, скорее всего, была уже покусана, все закончилось очень трагично. Когда шла обратно, у меня был полный запас энергии. Прикосновение смерти довольно активно восполняло ее. В общем, я была в очень приподнятом настроении. Но уже оказавшись снаружи, поняла, что что-то происходит. Сначала мое внимание привлек звук поднимающихся в воздух самолетов. Быстро же они управились. Правда, мне казалось, что они говорили про истребители, а нет. Эти самолеты выглядели несколько больше, хотя, может, мне просто показалось. Катя же стояла и о чем-то оживленно говорила по рации, а когда я подошла, выругалась и откинула ее в сторону. «Ты чего?» Я проследила за разбившейся рацией. Только сейчас поймала себя на мысли, что непроизвольно перешла с Екатериной Александровной на «ты». Может, это из-за всего, что мы прошли вместе. А может, потому что в свои 42 она просто отлично выглядела. А ведь уже несколько месяцев никаких салонов красоты не существует. С другой стороны, мы же лекарки. Зачем нам какие-то салоны красоты? «Пока мы тут развлекаемся, зомби прорвались в город. Они уже недалеко от исследовательского центра. Я захотела вернуться обратно, но мне в приказном порядке сказали оставаться тут и выполнять задание». В голову сразу пришла мысль, что Киру, дочь Олега, оставили в одной хорошей семье и попросили за ней присмотреть. И если мне не отказывает память, они как раз жили недалеко от исследовательского центра. Это Семен настоял. Девочку каждый день водили проверяться. Хотели посмотреть, имеет ли выкачка сил из псионика какие-нибудь последствия для организма. Черт. Значит, сейчас она в опасности. А Олег, скорее всего, тоже не в городе. Они собирались выбрать хорошее место и наблюдать за результатами бомбежки. Я резко сорвалась и побежала к одной из машин, где я сразу запрыгнула на водительское сиденье. Катя бросилась за мной. «Ты что делаешь?» — крикнула она, остановившись возле двери. «Нам надо остаться и прикрыть отход летчиков. А если тут что-то случится? У нас же приказ». «Да пошли они нахуй со своим приказом, там Кира!» — крикнула я и сразу дала по газам. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Если к военной части мы ехали минут 40, то на обратную дорогу мне хватило всего 15. Когда подъезжала к первому блокпосту, начала отчаянно сигналить. У меня совсем не было времени, чтобы останавливаться. Как ни странно, никто меня тормозить не стал. Наоборот, передо мной достаточно быстро открыли ворота. Та же самая ситуация была и на остальных блокпостах. Видимо, разумно предположили, что зомби водить машину не умеют, а раз человек так сигналит, значит, что-то произошло, причем что-то срочное. По обстановке в городе было видно, что все плохо. Люди бегали, плакали, а вдали слышались частые взрывы и выстрелы. И мне как раз нужно было ехать в том направлении. К черту, не страшно. Я снова дала по газам, но скорость все-таки пришлось сбросить. Слишком много людей появлялось на дороге и бежало навстречу. В один момент мне вообще пришлось бросить машину и бежать на своих двоих. Благо и это у меня получилось достаточно быстро. Пока бежала к нужному дому, успела убить несколько зомби. Когда услышала от Кати, что мертвые прорвались, даже не подумала, что все настолько плохо. Как они успели сюда добраться? Так, вроде как эта семья жила тут, на втором этаже. Если у взрослых там есть мозги, они уже эвакуировались в ту часть города, где пока что тихо. А нет, мозгов там не особо много. Точнее, людьми-то они оказались хорошими, но больно уж пугливыми. И как они вообще начало зомби-апокалипсиса пережили? Когда добежала до нужной квартиры и, к своему удивлению, легко выбила дверь, увидела забившуюся в угол пожилую пару, которая испуганно обнимала Киру. «Встали и за мной!» — приказала я взрослым, а потом подошла и подхватила девочку на руки. Неожиданно, но та совсем не выглядела напуганной. Наоборот, она обняла меня своими маленькими ручками и поцеловала в щеку. «В «Вся в отца, сразу целоваться лезешь», — уже более мягким тоном произнесла я. И все-таки мне было очень приятно. Оказавшись на первом этаже, увидела, что большая часть людей бежит в сторону подвала. «Что случилось?» — спросила я у одного из пробегавших. «Там уже не пробиться, со всех сторон идут мертвые», — испуганно ответил тот и бросился бежать. Я выглянула наружу и поняла, что он прав. Даже если бы я выпустила туман и пошла драться, меня бы просто затоптали. Значит, выход один — прятаться и надеяться на чью-нибудь помощь. «Олег, как же я надеюсь, что вы уже закончили?» «Сейчас мы с тобой пойдем в подвал с остальными людьми и запремся там», — прошептала я и погладила ребенка по голове, а после начала спускаться вниз. Благо, мужчины пропустили нас вперед и не стали толкаться. Даже не знаю, кого именно я успокаивала больше, ее или себя, но когда мы все-таки заперлись внизу, мне стало немного полегче. Пусть и эта защита, по сути, ничего не стоила. Любой, даже самый слабенький мертвый танк или телепат спокойно вышибет ее, и тогда нам конец. Время шло, а в массивную железную дверь продолжали долбиться зомби. Пока нам везло, и никто сильнее сюда не подошел, но я понимала, что это всего лишь дело времени. Через минут 20 сверху стали доноситься более громкие выстрелы. У меня даже появилась надежда на спасение, но через мгновение она угасла, так как кто-то с нескольких ударов вынес дверь, и внутрь сразу же хлынули мертвые. А так как в подвале находились в основном безоружные люди, началась настоящая кровавая бойня. Я закрыла Киру спиной и сразу же выпустила свой туман. Причем только в последний момент подумала, что он усыпит всех присутствующих живых, и тогда им точно конец. Быстро подправив состав тумана, я сделала его абсолютно безвредным, а потом начала убивать зомби. Это был самый настоящий конвейер. Я убивала мертвых, а на их месте оказывались новые 5, 10, 20. Я настолько отвлеклась на бой, что только в последний момент заметила, как заплаканная Кира выползает из тумана, а на нее несется мертвый мужик. Дальше все было словно в замедленной съемке. Я поняла, что совсем не успеваю, что сейчас случится непоправимое, и прямо на моих глазах этот зомби вцепится зубами в ребенка. Да, я смогла бы ее вылечить, но на это нам понадобится время, которое зомби точно бы не дали. Но за мгновение до укуса зомби резко остановился. Я не поняла, что происходит, но на автомате убила его. А потом, бросив взгляд в сторону выхода, увидела ошарашенного Тараса. «Ты!» — прошипела я на автомате. Хотя на самом деле была очень рада его появлению. Меня сейчас вообще мало что заботило, кроме спасения жизни Киры. «Это дочь Олега. Нам надо вытащить ее отсюда. Прикрывай!» «Как же остальные?» — спросил он и начал осматривать подвал. «Там уже никого нет. Валим отсюда!» Удивительно, но вход был полностью свободен. Я даже не сразу поняла, что это дело рук Тараса. Уж больно многих зомби он контролировал. Только потом вспомнила, что он сейчас 26 уровня, и я ничего не знаю о его нынешних способностях. Даже Олег пока что послабее. «Уходим туда!» — крикнул Тарас и показал в сторону площади, на которой находилось кафе. Мы побежали в том направлении, но уже на следующем повороте увидели, как из-за угла на нас несутся тысячи мертвых, причем во главе бегут псионики. Похоже, это действительно конец. От обычных мертвых мы бы убежали, но даже обычный телепат невысокого уровня может нам палки в колеса вставить. Я уже собиралась отдать ребенка Тарасу и выпустить туман в надежде на то, что отсутствие зрения их как-то притормозит, как парень заговорил первым. «Вам туда, куда я показывал», — спокойно произнес он. «Там еще должны были остаться люди, а с этими я разберусь». «Тарас!» Я хотела сказать ему спасибо, но так и не смогла выдавить из себя это. «Уходите!» Через минуту я уже была на площади, как и приблизительно 30 бойцов, которых сначала не заметила. Они активно обстреливали другие улицы, с которых тоже бежали зомби. Больше нам некуда было идти. Все дороги перекрыты. «Олег, где же ты? Как мне со всем этим справиться? Я же всего лишь лекарка». Зомби начали выбегать на площадь и накидываться на военных, только со стороны Тараса пока никто не бежал. Может, хотя бы у него получилось отбиться. Но нет. Спустя минуту и оттуда начали показываться первые мертвые. Я посадила Киру к стене, закрыла ее своей спиной и приготовилась к бою. Пусть я просто лекарка, но просто так подыхать я не собираюсь.